3 часа пополудни раздался громкий звонок. Послышался повелительный голос, и, к моему великому изумлению, никто иной, как мистер Этельней Джонс, вошел в комнату. Но он совершенно не походил на того резкого и властного проповедника здравого смысла, который в Верхнем Норвуде так самоуверенно взялся за дело. Выражение его лица было уныло, вид кроток. Казалось, он извинялся в чем-то. «Добрый день, сэр, добрый день», — сказал он. «Я слышал, мистера Шерлока Холмса нет дома». «Да, и я не знаю, когда он вернется, но, может быть, вы потрудитесь подождать его? Присядьте и попробуйте эту сигару». «Благодарю, я не прочь», — сказал он, отирая лицо красным шелковым платком. «А виски с содовой водой? Пожалуй, полстакана. Очень жарко для теперешнего времени года, а у меня много тревог и хлопот. Вы знаете мою теорию насчет происшествий в Норвуде?» «Я помню, что вы высказывали свое мнение. Ну, мне пришлось изменить его. Я крепко затянул мою сеть вокруг мистера Шольта, как вдруг бац! Он ушел через дырочку в ней. Он представил неопровержимые доказательства, что он не был там в данное время. С того времени, что он вышел из комнаты брата, его постоянно видел то тот, то другой, поэтому он не мог взобраться на крышу и проникнуть через дверь с чердака. Дело очень темное, и моя профессиональная честь сильно задета. Я был бы очень рад, если бы мне помогли немного». «Мы все нуждаемся иногда в помощи», — сказал я. «Ваш друг, мистер Шерлок Холмс, удивительный человек», — сказал он хриплым и конфиденциальным тоном. «Это человек, которого не провести. Я много раз видел этого молодого человека в деле, и никогда мне не приходилось видеть, чтобы он не выяснил какого-нибудь дела. Метод у него неправильный, и он, может быть, слишком легко приходит к быстрым выводам, но, в общем, я думаю, что из него вышел бы отличный сыщик, и не скрываю своего мнения. Сегодня утром я получаю от него телеграмму, из которой я заключаю, что он напал на какие-то следы дела Шольта. Вот его послание». Он вынул из кармана телеграмму и передал ее мне. Она была помечена 12 часами. «Отправляйтесь немедленно на улицу Бекер», — стояла там. «Если я еще не вернусь, подождите. Я напал на след шайки Шольто. Вы можете быть с нами сегодня вечером, если желаете присутствовать при финише». «Хорошее известие. Он, вероятно, нашел потерянный было след», — сказал я. «А, значит, и он ошибался», — вскрикнул Джонс с очевидным удовольствием. «Даже лучшие из нас иногда заблуждаются. Конечно, это может быть напрасная тревога, но как служитель долга я должен не упускать ни малейшего шанса. Но кто это стоит за дверью? Может быть, это он?»